присылают новые, подробнейшие инструкции из 15, 20, а то и более пунктов. У них все регламентировано. Чем кормить узника? Как сторожить? Даже в сени или в соседнюю комнату приказано его не выпускать. Охране тоже из крепости никуда не удаляться. Писем никому не писать. В разговоры ни с кем не вступать. Даже в баню ходить только ночью. Тайна от всех. Стерегущие его тоже как в тюрьме. Сменивший заболевшего Шубина капитан Овцын в июне 1759 года докладывал Шувалову: «Опасаюсь, чтобы не согрешить, ежели не донести, что он в уме помешался. Однако ж весьма сомневаюсь, потому что, опрочем, обо всем говорит порядочно, доказывает Евангелием, апостолом, Минеею, прологом, Маргаритою и прочими книгами. Сказывает, в котором месте и в житии которого святого пишет». Шувалов приказал Овцыну спросить у арестанта, знает ли тот, кто он. Сначала ответил, что он человек великий, и один подлый офицер то у него отнял и имя переменил, а потом назвал себя принцем, докладывал Овцын. Я ему сказал, чтобы он о себе той пустоты не думал и впредь того не врал, на что, весьма осердясь, на меня закричал, для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку. Я ему повторял, чтобы он этой пустоты, конечно, не думал и не врал, и ему то приказывал повелением, на что он закричал, я и повелителя не слушаю. Потом еще два раза закричал, что он принц, и пошел с великим сердцем ко мне. Я, боясь, чтобы он не убил, вышел за дверь и опять помедля к нему вошел. Он, бегая по казарме, в великом сердце шептал, что не слышно. В другой раз Иван Антонович начал бронить Овцына. «Смеешь ты на меня кричать? Я здешней империи принц и государь ваш!» Шувалов приказал Овцыну сказать арестанту, если он пустоты своей врать не перестанет, так же и с офицерами драться, то все платье от него отберут, и пища ему не такая будет. Услыхав это, Иван спросил, кто так велел сказать. «Тот, кто всем нам командир», — отвечал Овцын. «Все это вранье», — сказал Иван. «Я никого не слушаю. Разве сама императрица прикажет?» Рассуждает он, как видим, здраво. И прекрасно знает, кто он, и что правит в России императрица, хотя вроде все стараясь от него скрыть. В апреле 1760 года Овцын доносит. «Арестант здоров и временем беспокоен, а до того его всегда доводят офицеры, всегда его дразнят». В 1761 году нашли средства арестанта успокаивать. Не давали ему чаю и отобрали чулки, и он присмирел совершенно. Так идут годы. А он все сидит без всякой вины в темном сыром каземате, где можно сделать лишь несколько шагов от стены до стены. И ошалевшие, озверевшие от тюремной скуки офицеры его стенгут и постоянно дразнят. Их в положенный срок повышают в чине. Власев уже капитан, Чекин — поручик. Об арестанте вроде все забыли. Зимой 1761-62 года Елизавета умирает, завещав престол бездарному и вечно пьяному Петру Федоровичу. тот обожает Фридриха.